и рядом с этой очень благородной барышней, уступившей место своей извечной сопернице, рождается здравомыслящая молодая женщина, четко знающая, чего она ждет от жизни. В первую очередь, выйти из тени красавицы-сестры. Это удивительное сочетание романтизма и трезвого расчета останется в ней навсегда, вызывая у кого-то неприязнь, а у кого-то восхищение. А в том 1915 году она быстро поняла, что бессильна перед вспыхнувшей страстью между обожествляемой старшей сестрой и Маяковским, превратившимся из первой любви в друга ее юности. О ее истинных чувствах к нему никто не догадывался, и лишь много лет спустя она признается в своих воспоминаниях: «Я любила Владимира со всей своей детской невинностью, безвозмездной, ничего не требующей взамен, не сознающей боль страдания и получавшей невероятную радость от одного его присутствия, удовлетворявшейся от его мимолетного появления, от звука его голоса и сделавшей возможной мою полнейшую сосредоточенность на нем одном. В течение 2 лет я жила единственной мыслью о Владимире. Я не выходила на улицу, не подумав о том, что могу его встретить. Я жила лишь в соотношении с ним. Именно он объяснил мне, что такое любовь, и физическое тоже». Это воспоминания 60-х, а в 1916-м Эльза продолжает раздваиваться между любовью к сестре и любовью к мужчине, и неудивительно, что у нее появляется нередкое в такой ситуации чувство соперничества с любимой сестрой и ревнивый комплекс «меня никто не любит». Мужчины, которые ее интересуют, любят других, те же, что влюблены в нее, ей безразличны. И среди них такая неординарная личность, как Роман Якобсен, не раз предлагавший ей руку и сердце, будущий выдающийся то ли русский, то ли американский филолог. Тот, кого уже в наши дни называют Эйнштейном в филологии. Друг детства и один из ее поклонников, он не вызывает в ее душе никаких ответных чувств. Казалось, она заморозилась после Маяковского, романтическая влюбленность которого вынужденно превратилась в дружбу, закончившуюся в день трагической смерти поэта. Кстати, Эльза еще не раз докажет, что обладает удивительным чутьем угадывать и ценить таланты, качество, притягивавшее к ней не просто мужчин, но неординарных личностей, божественную одаренность которых она распознавала именно в начале их карьеры, в период их неизвестности. Владимир Маяковский был первым, Луи Арагон — последним, а между этими двумя гениальными поэтами огромный промежуток жизни женщины, наполненный событиями и именами, о которых мы узнаем из учебников литературы или истории. А она? Она просто жила в эту эпоху. В 1916 году Эльза знакомится с еще одним талантом, любовь которого сопровождала ее очень долго. Виктор Шкловский, 1893-1984 года, будущий известный прозаик и литературовед, с именем которого никак не вяжется определение «советский писатель». Автор оригинальных произведений о Толстом и Достоевском, он оставался просто русским писателем даже в эпоху расцвета социалистического реализма. Ну а в 1916 году ему 23, и он без памяти влюбляется в Эльзу. Его любовь сильна и требовательна, но, к сожалению, безответна. То ли Эльза не может забыть Маяковского, то ли Шкловский не в ее вкусе. Она нежна с ним, ценит его неординарные идеи, они много общаются, часто переписываются, но не более. С ее стороны, это была игра женщины, которая льстит внимание и любовь умного мужчины. Игра, продлившаяся 7 лет. В какой-то момент, уже в начале 20-х годов, почувствовав усталость от этих ненужных ей отношений, она запретит ему говорить и писать ей о своей любви. И тогда появится роман Виктора Шкловского с необычным названием «Зу» и с не менее странным подзаголовком «Письма не о любви» или «Третья Элоиза». Роман, с которым имя Эльзы вместе с ее письмами Виктору Шкловскому вошло в историю русской литературы. Книга сыграла в жизни Эльзы очень большую роль. Прочитав в романе ее письма, Горький заметил ее талант. Они несколько раз встречались в Германии, и именно он первый посоветовал ей заняться литературным творчеством. Но вернемся к 1917 году.